Эпилог. 3 года спустя. Это был сумасшедший дом. Я с самого утра металась между кухней, детской и входной дверью. Следила, чтобы продукты привезли только свежие, цветы не сильно пахнущие, а временно нанятая служанка ничего не перепутала. Как-никак, вечером я ждала гостей, и некоторые из них королевской крови. Ударить в грязь лицом было нельзя. Пусть мы и собирались отмечать праздник в узком кругу, к вечеру я валилась с ног. Еще и муж, разумеется, задерживался на работе, свалив на меня все приготовления. А придя, вручил огромный букет белых роз, поцеловал. И мне не оставалось ничего, кроме как простить. И пообещать, что весь вечер сегодня ребенок будет на нем. С того памятного дня у драконов прошло много времени. Мы заново узнавали друг друга. Иногда ссорились по пустякам, но чаще понимали, почему у нас не получилось поставить точку. Потому что именно вместе мы ощущали себя сильнее, могли справиться с любой неприятностью и насладиться моментом. Через год мы поженились. Планировали отметить скромно, позвав родителей Аарона и тетушку Надин, которая с моим возвращением ожила, помолодела и даже попросила купить ей домик на окраине, где теперь выращивала цветы. Все чаще я заставала у нее в гостях пожилого вдовца, который с удовольствием читал ей книги. Наши планы, разумеется, нарушила Изабель. Она нагло влезла в обсуждение праздника, заявив, что отмечать мы будем только во дворце и с размахом. Было проще согласиться, чем спорить с этой принцессой. Белое платье, любимый мужчина рядом, море цветов и ощущение тепла. Пожалуй, это все, что я запомнила из того нервного дня. Я была слишком счастлива, чтобы считать количество гостей и подарков. Сегодня же мы отмечали день рождения сына. Уже год, как малыш появился в нашей жизни, а я все не верила, что достойна такого. У меня была семья, любимая работа, где пришлось взять бессрочный отпуск, и свой дом. Тот самый, в котором мы сделали ремонт, вернув ему прежний облик. Как всегда, было шумно и весело. Король не смог прийти, но передал подарок через свою дочь. Зато принцесса появилась вместе со своим женихом, с которым планировали свадьбу через пару месяцев. Маленький Ирван не слезал у нее с колен, и она смотрела на него светящимися глазами. Уверена, пополнение в королевской семье не заставит себя долго ждать. Когда закрылись двери за последними гостями, я устало повалилась на диван. Я люблю праздники, но эта подготовка к ним забирает все силы. Аарон подошел неслышно, опустился рядом и обнял за плечи. Я прислонилась к нему, ощущая знакомое тепло и запах любимого мужчины. Устала. Он поцеловал мои волосы, а я уютно устроилась у него на груди. Хотелось сидеть так целую вечность. Угу. Не знаю, чего хочу больше — спать или... Или выпить! Я подскочила от голоса, раздавшегося позади нас. В голове мигом пронеслись воспоминания о том времени, когда он не сулил мне ничего хорошего. Пусть теперь барон исправно нес свою службу, провожая мертвых по дороге в иной мир, и больше не было случайных жертв среди припозднившихся гуляк, он был последним, кого я хотела видеть в своем доме. «Так, я не понял. Долги отдавать собираемся?» Он по-хозяйски подвинул небольшой столик, вытащил 3 бокала и достал из кармана бутылку рома. Сам же уселся в удобное кресло, закинув ногу на ногу. «В конце концов, у моего внука сегодня праздник. И вы...» «Обещали мне интересную историю!» Барон без труда вынул пробку из бутылки и разлил напиток. Что ж, если платой за мою жизнь и жизнь дорогих мне людей был всего лишь вечер, проведенный за распитием рома и разговорами, то я за.